«А где у вас?» «Там, дальше, по коридору». Прерывает он на полусловие, указывая путь. «Знаю я женщин. Жил с тремя. Стоило жене выйти из машины с дороги. Первым делом она искала уборную, как и моей дочери». «Спасибо», — говорит Елена и неохотно оставляет свою сумку и папку в одном из кресел. Она моет руки и мочит лицо, приказывает себе успокоиться. Немного овладев собой, поправляет волосы и выходит. Рамон ждет ее в кресле с папкой Игнасио на коленях, изучая содержимое. Как только Елена подходит, он закрывает папку и возвращает на прежнее место. «Все в порядке, сеньор». «Рамон, зови меня Рамоном». Она кивает, садится напротив, берет пиво и осторожно пробует. Затем делает большой глоток. «Мне кажется, я 100 лет тебя знаю. Мануэль много о тебе рассказывал. То есть Игнасио». Поправляется Рамон, заметив озадаченное выражение лица Елены. «А про вас, про тебя он, наоборот, никогда не упоминал». Игнасио почти не делился подробностями своей жизни здесь, в столице. А то немногое, что говорил, было ложью. «Я тоже не знаю всей правды». «Я пришла, потому что у меня есть вопросы». «Знаю. И постараюсь ответить на некоторые из них. Для меня также стало неожиданностью то, что там написано». Елена снова делает глоток пива и обводит взглядом квартиру. Заметив на одной из стен фотографии, встает и подходит ближе. «А это?» Она указывает на светлокожую женщину с каштановыми волосами и большими светлыми глазами. Снимок, расположенный в центре, выделяется среди других своими размерами. «Моя жена Мерседес. Она умерла почти 3 года назад». «Простите». «Перестань, что тут поделаешь. Проклятый рак легких». Рамон пожимает плечами. Елена вновь переводит взгляд на фотографии, где он снят вместе с разными знаменитостями из шоу-бизнеса, мексиканскими и зарубежными политиками. Вот Рамон с президентом Карденасом. На самых старых снимках он, еще совсем мальчик, стоит с Артуро де Кордова, Педро Инфанте, Хоакином Пардаве. «Я брал интервью у них всех. Некоторые стали моими друзьями». Рамон встает и медленно подходит. «Мои любимицы». Он кивает на фотографии Марии Феликс и Натали Вуд, известных актрис. «Обворожительны. Но мое сокровище — вот эти две». Мужчина указывает на несколько снимков, где он запечатлен с девочками, затем с подростками и, наконец, с женщинами. «Мои дочери — Эсперанса и Росарио». Елена подходит, чтобы рассмотреть получше. «Красавица». «К счастью, они пошли в мать». Елена улыбается, уже чувствуя себя более спокойной и готовой к предстоящему разговору. «Такое странное ощущение. Ты как будто персонаж из книги». «Разочарована». «Почему?» «Герои в нашем воображении всегда лучше, чем на экране или в жизни. Разве не так?» Елена улыбается. «Ты в реальной жизни лучше». «Надеюсь, это не флирт. Имей уважение к моим сединам». Рамон подмигивает и смеется в точности так, как представляла Елена, читая рукопись Игнасио. «Ты тоже лучше воплоти». «Расскажи мне об Игнасио, о Мануэле. Может быть, мне стоит услышать о нем, чтобы понять Игнасио». Они снова садятся друг напротив друга. «Пожалуй, открою бутылку вина и принесу чего-нибудь посущественнее. Разговор затянется надолго». Рамон встает и возвращается на кухню. Мгновение поколебавшись, Елена идет следом. «Тебе помочь?» «Нет, у меня все готово». Елена оглядывает кухню. «Я знаю, о чем ты думаешь». «И о чем же?» «Что для мужчины, который живет один, здесь слишком безупречный порядок». Елена удивленно распахивает глаза. «Игнасио не упоминал, что ты читаешь мысли?» Рамон снова заходится смехом, который Игнасио описал как птичий. Рассмеявшись следом, Елена думает, что Рамон сам похож на птицу. Во-первых, жена оставила мне прекрасную помощницу по хозяйству. Во-вторых, хотя вообще-то это главное, Мерседес умерла от безумного количества сигарет, которые я выкурил при ней. И меньшее, что я могу сделать ради нее, это содержать дом так, как бы ей того хотелось. Рамон вручает Елене бокал вина, берет в одну руку тарелку с овощами, сыром, хамоном и оливками и приглашает вернуться в гостиную. В креслах нам будет удобнее, чем на кухне. Перед тем, как сесть, Рамон поднимает свой бокал. «За Мануэля». «За незнакомца», — произносит тост Елена. Они чокаются, выпивают и некоторое время молчат, погрузившись в воспоминания об Игнасио Мануэле. «Знаешь, я по нему скучаю. В последнее время мы снова сблизились. Моей жене Мануэль не нравился. Она утверждала, что у него слишком плотная аура. Я в этом никогда не разбирался. Но Мерседес очень чутко все воспринимала. К тому же ее так потрясло убийство Клары, что она ни в какую не хотела, чтобы брат убийцы находился рядом с ее дочерьми. После смерти жены мы с Мануэлем возобновили дружбу. Я единственный друг, который у него был. Не знаю, что и думать. Я устала ходить по кругу. Возможно, лучше оставить все как есть. Может, мне и приезжать не следовало. Тише, успокойся. Рамон берет Елену за руку и указывает на ее шею. «Медальон Игнасио». Я не смогла с ним расстаться, даже когда узнала, что он принадлежал убитой. Хотя должна бы сорвать его и выбросить куда подальше. «Елена, не думай об этом. Успокойся». Женщина вздыхает. В горле стоит ком, ей трудно дышать. Она делает глоток вина, снова вздыхает и, обретя дар речи, просит. «Расскажи мне об Игнасио, о Мануэле, которого ты знал. Как, по-твоему, он мог убить девушек в Сан-Мигеле?» «Нет, вряд ли. Я расскажу тебе о Мануэле, а потом поделюсь своими мыслями. Идет?» Елена медленно кивает, берет бокал вина и делает глоток. «Столько напитков», — говорит она, ставя бокал рядом с пивом и стаканом воды. «Разговор будет долгим, они тебе понадобятся». Рамон какое-то время молчит, не зная, с чего начать, и смотрит на Елену. Та сидит неподвижно, скрестив ноги. Мужчина пододвигает пепельницу, достает из кармана рубашки пачку сигарет и предлагает одну Елене. Она соглашается. «Давно не курила Кент». Он протягивает зажигалку. «Я курю только эту марку. Бросил, когда жена заболела, но слишком поздно. Пассивные курильщики, так их называют». Рамон встает и открывает окно, чтобы проветрить комнату. Мерседес пассивно относилась к моей вредной привычке. Игнасио определял себя как пассивного убийцу. Пассивность — это образ жизни, возможно, единственно верный. Я подозревал, что Хулиан — убийца святых, как их окрестил Мануэль. Однако гнал от себя эту мысль. Не хотел ставить под сомнение то, что он излагал в своих заметках. Пока не случилось то, что случилось. Хулиан попал в тюрьму. Мы ничего не публиковали о смерти Клары и другим газетам не позволили. Дали Мануэлю возможность пережить горе вдали от глаз прессы, несмотря на то, что он зарабатывал, выставляя на показ чужие трагедии. В конце концов, наша пассивность, а не поступки, определяет нас как людей. Возможно, пассивность — не бездействие, а конкретный и сознательный акт. Теперь я понимаю, почему Игнасио назвал тебя философом. Нет, я не философ. Я просто люблю объяснять жизнь словами, которые делают ее слаще и заставляют нас поверить, что она того стоит. Елена докуривает сигарету, гасит ее в пепельнице и думает о собственной пассивности. Я тоже не курила какое-то время, до истории с Игнасио. Мне понадобилась компания, чтобы справиться с печалью. Хорошенькая компания. Лучше, чем никакой. Еще один убийца. Похоже, я питаю склонность к убийцам. Елена прячет улыбку, убирает за ухо прядь волос, выбившуюся из хвоста, и делает глоток воды. «Итак, ты расскажешь мне об Игнасио? Правда ли все, о чем говорится в рукописи?» Взяв папку, Рамон перелистывает страницы. «Ты в курсе, что Мануэль писал свои романы и заметки от руки?»